Уже на другой день, поскольку прием посетителей закончился как раз очень рано, он вызвал Тигуляриуса. Фриц пришел, поклонился с тем несколько нарочито покорным и смиренным видом, который привык принимать перед магистром, и был весьма удивлен, когда обычно такой немногословный теперь кнехт вдруг плутовато кивнул ему и спросил: «Помнишь, как однажды в студенческие годы у нас вышло что-то вроде спора, и мне не удалось склонить тебя к своему мнению? Речь шла о ценности и важности изучения Восточной Азии, особенно Китая, и я убеждал тебя пойти в Восточно-Азиатский институт и выучить китайский язык, помнишь? Так вот сегодня я снова жалею, что не сумел тогда переубедить тебя. Как хорошо было бы сейчас, если бы ты понимал по-китайски. Мы смогли бы сделать вместе замечательную работу». Так он еще некоторое время дразнил друга, усиливая его любопытство, а потом сказал ему о своем предложении. Он, кнехт, скоро начнет готовить большую игру. И если фрицу это доставит радость, пусть тот возьмет на себя большую часть предстоящей работы. Ведь помог же он навести блеск на конкурсную партию кнехта в бытность его у бенедиктинцев. Почти недоверчиво взглянул на него Тигуляриус, уже пораженный приятно взволнованный веселым тоном и улыбающимся лицом друга, которого он знал теперь лишь как начальника и магистра. Он был не только растроган и обрадован честью и доверием, оказанными ему этим предложением, но понял и оценил прежде всего значение этого доброго жеста. Жест этот был попыткой залечить рану, вновь отпереть захлопнувшуюся между ними дверь. К опасениям кнехта насчет китайского языка он отнесся спокойно и сразу выразил готовность целиком посвятить себя досточтимому и разработке его партии. «Прекрасно», — сказал магистр, — «я принимаю твое обещание. Таким образом, в определенные часы мы снова будем товарищами по работе и по учению, как в те странно далекие теперь времена, когда мы вместе провели и отстояли не одну партию. Я рад, Тигуляриус. А теперь ты должен прежде всего понять идею, на которой я хочу построить эту игру. Ты должен научиться понимать, что такое китайский дом и что означают правила, установленные для его постройки. Я дам тебе рекомендацию в Восточно-Азиатский институт, там тебе помогут. Или мне приходит в голову и другое, получше. Мы можем попробовать обратиться к старшему брату, жителю бамбуковой рощи, о котором я тебе в свое время столько рассказывал. Может быть, это ниже его достоинства и слишком большая ему помеха связываться с кем-то, кто не понимает по-китайски. Но попробовать нам все-таки надо. Если он захочет, то этот человек способен сделать из тебя китайца».